Марина узнала этот голос. «Ай да солдатик, ай да ухарь, обставил ты меня!» «Ребята, давайте сюда, в кладовку. Дверь подоприте чем-нибудь изнутри. А я на второй этаж. Посмотрю сверху, что это за люди». Марина выключила свет и на цыпочках бросилась на второй этаж. Когда она пробегала через первый, снова услышала знакомый голос. «Давай, веди их. Вздумают выкидывать фокусы, сразу стреляй. А я осмотрю дом. Может быть, с ними был кто-нибудь еще». Марина проскользнула в вахрушинскую спальню, резко дернула на себя ящик тумбочки, достала пистолет, проверила обойму, спустила предохранитель и передернула затвор. Закрыв ящик, спряталась у окна за плотной темной шторой. Раздался шум шагов, скрипнула открываемая дверь. Потом дверь закрылась, человек последовал дальше по коридору, открывая все двери. Потом быстро, почти бегом, прошел обратно к лестнице и затопал вниз. Она поставила пистолет на предохранитель и засунула его за пояс джинсов, совсем как киношные герои. С предосторожностью выглянула в окно. Колосов и Кузьмин, со скованными за спиной руками, конвоируемые молодым человеком в черной униформе охранника, были уже на улице. А ее ласковый, глупый, доверчивый солдатик бежал по двору, догоняя ушедших вперед. Марина рванулась вниз, в библиотеку. Тщательно осмотрела комнату, открыла тайник, он был пуст. Обставил. Билась в мозгу одна мысль. Ключа от оружейного ящика она тоже не нашла. Не было его и наверху, в спальне. Марина спустилась вниз, в подвал, постучала в дверь кладовки. «Это я, Марина». Дверь распахнулась, и Колосовы вышли наружу. Михаил, насупившись, вопросительно смотрел на Марину, а Вика порывисто схватила ее за руку. «Кто это был?» «Охрана поселка. Надо как-то вытаскивать их, надо что-то делать, с милицией связаться, в конце концов». Михаил осторожно отодвинул в сторону держащихся за руки женщин и решительно направился к лестничному маршу. «Постой. Милицию они и без нас вызовут. Мы никому ничего не сможем доказать. Пойми, ведь это их устраивает. Убийцы пойманы с оружием в руках на месте преступления. И искать никого не надо. Дело закрыто. Мы будем действовать по-другому. У меня есть план». «Какой?» Михаил повернулся и снова вопросительно посмотрел на Марину. «Мы сами их освободим. Мобильники у нас не работают, значит, у охранников тоже. Чтобы позвонить по стационарному телефону, им надо вернуться к себе в будку. Там они и будут держать наших и дожидаться милиции. Мы туда врываемся и...» «Я все понял. Ты ключи от сейфа нашла?» «Нет, ключей нигде нет. А устраивать тщательные поиски у нас нет времени». «С чем же ты собираешься врываться?» «С тем пистолетом, который лежал возле трупов?» «Нет. Его наверняка забрали с собой охранники». Марина вытащила из-за спины ПМ. «Вот с этим. Пошли». Михаил согласно кивнул. «Хорошо. Давай только еще раз заглянем в библиотеку. Я там, кажется, видел на столе ноутбук. Он, правда, старинной модели какой-то, слишком уж непривычно большой. Но все равно, давай возьмем его с собой». Они друг за другом вышли из дома и уселись в свой фургон. «Едем по этой улице почти до конца и сворачиваем проулок, ближний к выезду из поселка», — скомандовала Марина. «Оттуда до домика охраны недалеко, 50 метров, наверное». Михаил завел двигатель, вывел фургон на тихую дачную улицу и тщательно выполнил инструкции Марины. Форд остановился в проулке, в паре метров перед выездом на параллельную улицу. Здесь, укрытые высоким забором, они не рисковали быть увиденными со стороны домика охраны. «Меня они не видели, я пойду разведаю обстановку». Вика вышла из кабины микроавтобуса и зашагала на улицу, ведущую к выезду из поселка. Через минуту она вернулась. «На улице никого нет, охранников нигде не видно. Наверное, сидят у себя, ворота закрыты». «Отлично. Вика, мы с Мишей сейчас идем туда. Ты следи за нами из-за угла. Сначала в дом войдет Миша, следом за ним я. Как только ты увидишь, что я вошла внутрь, садишься в фургон и подгоняешь его к воротам. Двигатель не глуши, двери все раскрой. Потом открываешь ворота и заскакиваешь снова в фургон. Понятно?» «Да». Марина вытащила из-за пояса пистолет, сняла предохранитель. Миша протянул к ней руку, ладонью вверх. отдай мне пистолет, я сам все сделаю. Она внимательно посмотрела в потемневшие глаза Михаила. Не дрейфит ли? Сможет ли? Сама она трусила ужасно. Она бы с удовольствием спряталась за широкую спину этого белокурого парня, но ставки были слишком высоки. Этот черный чемодан с 3 миллионами — ее последний шанс на достойную жизнь. Один раз она уже просчиталась, права на ошибку у нее больше нет. Глядя глаза в глаза, Марина спросила: «А ты когда-нибудь стрелял? Пистолет вообще в руках держал?» «Нет, только в тире из пневматической винтовки. Но стрелять и не придется. Чтобы освободить отца Игоря, я думаю, достаточно будет взять их на мушку». Марина покачала головой. «Нет, я сама. Мы не можем рисковать. Я спрячусь за углом дома, ты войдешь первым и оставишь дверь широко открытой. Станешь справа от дверного проема и прижмешься спиной к стене. Заведешь с ними разговор. Ну, спросишь что-нибудь. Главное, чтобы их внимание целиком переключилось на тебя. Готов? Ну, пошли». Они выскочили на улицу и, инстинктивно пригибаясь, побежали к домику охранников. Вика видела, как они добежали до угла и прижались к стене, стараясь, чтобы их не было видно из окна. Потом Михаил поднялся по ступенькам и, широко открыв дверь, вошел внутрь. Вика, не дожидаясь действий Марины, бросилась в машину и завела двигатель. Марина стояла, прижавшись лопатками к нагретой солнцем деревянной стене, и не могла заставить себя от нее оторваться. Одно дело планировать чью-то смерть и действовать чужими руками, и совсем другое, как оказалось, сделать это самой. Она слышала, как Михаил беседует с охранниками, и чувствовала, что еще чуть-чуть, и момент будет упущен. Тут она увидела, как из проулка выезжает их фургон. Вика не дождалась, пока она зайдет внутрь. Еще мгновение, и кто-то из охранников выйдет наружу. Оторвавшись от стены, Марина одним прыжком запрыгнула на порог, держа пистолет перед собой в вытянутой руке. Прямо напротив двери было окно, выходившее на подъездную дорогу. Под окном располагался столик с телефонным аппаратом и стулом, а на полу под столом Марина увидела свой черный чемодан. Справа от окна стоял старый потертый диван, на котором, развалившись, забросив нога за ногу, сидели оба охранника. Пленников, видно, нигде не было. При виде направленного на них оружия парни словно онемели. Лицо солдатика стало смертельно бледным, мгновенно покрывшись испариной. Он только выдавил из себя нечленораздельное «Ма-а-а-а». Марина нажала на спусковой крючок, потом еще раз. С 3 метров промахнуться она просто не могла. Недаром ее Китыч обучал. Оба выстрела были точно в лоб. Михаил, потрясенный увиденным, молча стоял, привалившись к стене. Марина кинулась к солдатику, обшарила карманы и, найдя ключи от наручников, бросила их Мишке. «Держи! Ищи их, они должны быть где-то здесь!» «Мы здесь, здесь!» — раздался из-за перегородки голос Игоря. Мишка, откинув щеколду, толкнул дверь и обнаружил в темной, без окон каморке отца и Игоря, сидящих на полу со скованными за спиной руками. Пока он освобождал их от наручников, Марина успела схватить чемодан, заглянув в него, убедиться, что деньги на месте, выскочить из будки, забросить чемодан в грузовой отсек Форда вместе с остальным своим багажом, усесться в кабину рядом с водительским местом и скомандовать Вике: «Давай назад, пусть Виктор поведет». Выбежавшие из домика мужчины едва успели забраться в машину, как Колосов резко рванул с места и только потом захлопнул свою дверь. Форд быстро набирал скорость, удаляясь от негостеприимного поселка. Колосов бросил через плечо: «Все на месте?» «Да», — ответил Михаил, возясь с запорами задней двери.